Глава 48. При выходе из Академии памяти, на переходе со светофором, заверещавшим птичкой, зеленый свет, Роуз, покачнувшись, автоматически схватилась за руку молодого человека. «Мадам, вы ошиблись». Насмешливо посмотрел он на нее своими поблескивающими перламутрово-серыми глазами. «Сердце, мое сердце, у меня в сердце», прошептала Роуз, глядя на него, быстро-быстро заморгав, то ли от наворачивающихся слез, то ли пытаясь приглядеться. «Да вам нехорошо. Давайте я помогу. Держитесь за меня. Вам ведь на другую сторону». Роузи взяла его под левую руку, и он другой своей рукой, той, что она видела в своих воспоминаниях, поглаживал ее по ладони, этой же самой рукой. Но ей и в голову такое не могло прийти. Так же, как и то, что из здания, которое она только что покинула, с 16-го этажа, стоя у затемненного окна, за ней следил мужчина с такими же перламутровыми глазами. Да-да, она и в подземке его, их, глаза видела. И с теми же вьющимися локонами, которыми она так любила играть в своих воспоминаниях. Этот крепкий мужчина обхватил себя руками сильно-сильно, и на них выступили покраснения, как всегда бывало при напряжении, воссоздавая рисунки выведенных татуировок. Индейца, курящего трубку мира, и дым, превращавшийся в волшебное дерево. А Роуз шла с молодым человеком уже по другой стороне улицы, и он все так же поглаживал ее по руке. И она положила свою руку поверх его, и тут же блеснул изумрудный свет. И она увидела себя маленькой, сидящей в песочнице, и все вокруг было изумрудным. «Бог — это любовь, это все лучшее, что есть в твоем сердце, девочка. И если любовь — Бог, то она всего одна, неизменно навсегда. Как когда ты первый раз вошла в храм, недоверчиво и неуклюже, но уже с верой и любовью. А потом еще и еще. И еще, и если Бог жив в твоей душе, то и любовь все та же, вечная, наполняющая собой все и все пронизывающая. В залитой изумрудным солнцем песочнице сидела девочка и улыбалась. Все было изумрудным. Песок, ее формочки, руки даже ее были изумрудными. Она то поднимала очки, то вновь опускала их, тихонечко напевая. Как это просто, быть и не быть, как это просто. Когда она оглянулась, услышав совсем рядом шаги, молодой человек в высоких бутсах уже поравнялся с песочницей. Девочка резко сдернула с себя очки с изумрудными стеклышками и посмотрела на него, закинув голову. А он на минуту закрыл собой солнце. Оно теперь ореолом блистало над его головой, в струящихся рыжеватым мехом лисицы локонах. Он посмотрел на нее, улыбаясь, и протянул руку. Девочка встала, стряхнула песок с коленок и, выйдя из песочницы, взяла его за руку. И они пошли вдвоем по солнечному дворику. И девочка улыбалась. Изумрудные стеклышки ее очков поблескивали в песке, преломляясь в лучах солнца, отбрасывая солнечные зайчики.